Роза и остальные девицы сидели вокруг большого стола. Собрались почти все. Был перерыв между первым и вторым патрульным обходом. «Мой бог, Роберт!» — сказала Роза. «Вот редкий гость!» «Только не расспрашивай меня», — ответил я. «Главное, что я опять здесь». «То есть как? Ты собираешься приходить сюда часто?» «Вероятно». «Не расстраивайся», — сказала она и посмотрела на меня. «Все проходит». «Правильно», — подтвердил я. «Это самая верная истина на свете». «Ясно», — подтвердила Роза. «Лили тоже могла бы порассказать кое-что на этот счет». «Лили?» Я только теперь заметил, что она сидит рядом с Розой. «Ты что здесь делаешь? Ведь ты замужем и должна сидеть дома в своем магазине водопроводной арматуры». Лили не ответила. «Магазин», — насмешливо сказала Роза. «Пока у нее еще были деньги, все шло как по маслу. Лили была прекрасна, Лили была мила, и ее прошлое не имело значения. Все это счастье продолжалось ровно полгода. Когда же муж выудил у нее все до последнего пфеннига и стал благородным господином на ее деньги, он вдруг решил, что проститутка не может быть его женой». Роза задыхалась от негодования. «Вдруг, видите ли, выясняется, он ничего не подозревал и был потрясен, узнав о ее прошлом. Так потрясен, что потребовал развода. Но денежки, конечно, пропали». «Сколько?» — спросил я. 4000 марок. Не пустяк. Как ты думаешь, со сколькими свиньями ей пришлось переспать, чтобы их заработать?» 4000 марок, — сказал я. «Опять 4000 марок. Сегодня они словно висят в воздухе». Роза посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Сыграй лучше что-нибудь», — сказала она. «Это поднимет настроение». «Ладно, уж коль скоро мы все снова встретились,